Безудержная фантазия великого гуманиста Рабле сотворила эту совершенно неправдоподобную сцену. Но если понаблюдать за жизнью слов в любом человеческом языке, очень скоро выясняется, не так уж этот рассказ нелеп. Стоит только понимать его не в прямом, а в переносном смысле. Мы с вами уже встретились со многими такими словами, которые некогда были живы, как вешние бабочки, и деятельно порхали всюду и везде. Потом они постепенно оцепенели, захерели, перешли в разряд слов редких, неупотребимых и, наконец, стали бывшими, мертвыми словами, как две капли воды, похожими на те красные, синие, золоченые, холодные слова дрожже, которые мужественные путешественники топтали ногами на палубе своего необыкновенного корабля. От некоторых сохранились только куски, частицы, вплавленные в другие слова, подобно насекомым, застывшим в кусках янтаря. Так в слове «судомойка» мы разглядели старую мойку. Иные, как то делают осенью птицы, перекочевали с просторов общерусского языка куда-то в окраинные областные говоры и наречия. Большое же их число сохранилось в виде неподвижных и невнятных ледяшек, в виде странных пестрых леденцов, на страницах старых грамот, на полуистлевших бумажных листах. Они умерли? Да знаете, далеко не всегда это смерть. Очень часто перед нами слова, замерзшие, только ожидающие дня и часа, когда им суждено будет оттаять и снова громко зазвучать. Рабле утверждает, что оттаивать могут и нечленораздельные звуки. Брат Жан согрел одно из слов в руках, и оно вдруг издало звук вроде того, какой издают брошенные на уголье каштаны, так что мы все вздрогнули от испуга. «В свое время это верно было пиф-паф из фальконетта», — сказал брат Жан. В самом деле, сплошь и рядом кажущаяся смерть того или другого слова на поверку оказывается сном, краткой или долгой летаргией, или анабиозом, временным замерзанием, иной раз многовековым. Только кончается этот период спячки не простым оттаиванием под влиянием случайного тепла. Нет, просто наступает время, и хозяин великой сокровищницы языка народ вспоминает, что в его сундуках хранится такое-то слово, которое сейчас могло бы пригодиться. Оно словно было отложено в сторону до поры до времени. Висело на вешалке где-то в темных чуланах языка. И вот совершенно неожиданно, нередко к общему удивлению, а порой и смущению, древнее слово появляется на свет дневной, отряхивается от пыли, оттаивает, проветривается, расправляет измятые долгим сном крылья и превращается в живое и деятельное обновленное слово. Все это было бы, вероятно, совершенно немыслимо, если бы, как мы уже знаем, слово человеческое не обладало удивительной способностью в одной и той же форме своей выражать не одно значение, а два, три, сколько угодно. А разве так бывает? Представьте себе, да, в этом смысле наше слово напоминает провода современных телеграфных и телефонных линий. По ним можно, не путая, не смешивая их, передавать в ту и другую сторону сразу 2, 3, 5 телеграмм, вести не один, а несколько различных разговоров. Вот перед вами в двух различных предложениях употреблены слова «часы» и «орел». На бронзовых часах сидел бронзовый же орел. «Экий орел у вас на часах стоит». Каждому ясно, что слово «орел», да и слово «часы» только в первом случае имеет свое обычное, настоящее, основное значение. Во втором же случае мы видим за ними воина с мужественной и гордой осанкой. Это так, но ведь мы могли бы сказать «похожий на орла», «орлоподобный», «смелый» или «могучий, как орел». Мы же вместо этого сделали другое. Просто употребили слово «орел» в смысле «молодец», и старое слово покорно приняло на себя новое значение. Оно само стало значить уже не хищная птица из отряда соколиных, а молодец-матрос или вообще бравый человек. Важно тут заметить одну тонкость. Допустим, что ваша сестра похожа на птичку-ласточку. Вы можете прозвать ее «Ласточка». Вы можете даже начать всех девочек, похожих на нее, тоненьких, быстрых, говорливых, именовать «Ласточками». Но если вы скажете просто кому-нибудь: «Я сегодня шел, вижу, навстречу мне две ласточки идут», никто вас не поймет. Вам придется объяснять, что у вас тут значит слово «ласточка», чтобы не быть понятым неправильно. Если же вы услышите фразу: «Эх, какие орлы сражались с фашистами под Ленинградом», вам в голову не придет, что на фронте действовали отряды беркутов или подобных им птиц. Вы сразу поймете, что это значит. В чем же разница?